Салпитера функция. Простая функциональная интерполяция распределения по массам вновь образующихся звезд, называемые также функции начальных масс звезд. Функция Салпитера, число звезд, образовавшихся в единичном интервале масс, пропорционально m в степени минус 2,35, где m – масса звезды. Саха уравнение. Уравнение, определяющее число атомов данного вида на различных стадиях ионизации в газе в тепловом равновесии при заданной температуре и полной плотности. Сверхгалактическая плоскость. Видимая плоскость симметрии, проходящая через скопление галактик Дела. Вблизи этой плоскости концентрируются многие из ярчайших галактик на небе. Эти галактики образуют местное сверхскопление. Сверхновая. Чудовищное увеличение светимости, достигающее 10⁸ степени раз, возникающее в результате выброса внешней оболочки звезды и коллапса внутреннего ядра, образующего нейтронную звезду. Звезда с массой более 8 масс Солнца становится сверхновой, когда исчерпает внутренние запасы ядерного горючего. Сверхскопление. Скопление галактик имеет протяженность до 10⁸ степени световых лет. Световой год, расстояние, которое свет в вакууме проходит за год, равное 9,46 умножить на 10⁻⁷ степени сантиметров. Свободно-свободное излучение. При ускорении несвязанного, то есть свободного электрона протоном или атомным ядром, возникает электромагнитное излучение. Сеффертовская галактика. Небольшой по численности класс спиральных галактик, включающий примерно 1% от полного их числа, ядра которых характеризуются высокой светимостью и имеют голубой цвет. В спектрах сейфертовских галактик наблюдаются интенсивные широкие эмиссионные линии. Страница 375. Сильные взаимодействия. Короткодействующие ядерные взаимодействия, благодаря которым ядра не распадаются. Характерная для сильного взаимодействия длина равна 10⁻³ степени сантиметров. Характерный временной масштаб составляет 10⁻²⁰ степени секунды. Сингулярность – область пространства-времени, в которой нарушаются известные физические законы, и кривизна пространства-времени становится бесконечной. Синхротронное излучение – излучение, испускаемое заряженными релятивистскими частицами, движущимися по спиралям в магнитных полях. Ускоренное движение зарядов является причиной этого излучения. Радиогалактики и остатки взрывов сверхновых являются интенсивными источниками синхротронного излучения. Для синхротронного излучения характерна высокая степень поляризации и нетепловой спектр. Скопление галактик. Объединение галактик. Скопление по своему богатству варьируется в широком диапазоне. От самых маленьких групп, подобных нашей местной группе, которые насчитывают от 10 до 100 членов, до огромных скоплений, включающих свыше 1000 галактик. Скрытая масса – вещество, о присутствии которого можно судить по динамическим измерениям, но которое оптически не проявляется. Светящиеся области в галактиках имеют отношение массы к светимости около 10. Однако отношение массы к светимости во внешних гало многих спиральных галактик равно 100 или больше. Видно, что яркость резко падает с расстоянием от центра галактики, хотя там имеется значительное количество массы. С аналогичной ситуацией мы сталкиваемся в большинстве скоплений галактик, где несветящаяся материя должна давать основной вклад в самогравитацию, благодаря которой скопление не разлетается. Принято считать, что скрытая масса состоит либо из остатков массивных звезд, либо из объектов планетарных размеров, сравнимых по массе с Юпитером. Слабые взаимодействия. Краткодействующие силы в ядрах, ответственные за радиоактивность и распад некоторых нестабильных нуклонов, в частности, нейтронов. Слабое взаимодействие происходит примерно в 10⁻³ степени раз медленнее, чем сильное взаимодействие. Нейтрино – это элементарная частица, которая в первую очередь связана со слабыми взаимодействиями. Собственное движение. Видимое систематическое угловое перемещение звезд по небесной сфере, обусловленное их движением в поперечном направлении по отношению к лучу зрения. Солнечный ветер. Радиальный поток горячей плазмы от солнечной короны. Солнце выбрасывает за год примерно 10⁻³ степени своей массы в виде звездного ветра, который носит не только массу Солнца, но и угловой момент. Сопутствующая сфера. Мысленный произвольно сферической поверхности вокруг произвольной точки, которая расширяется вместе с остальной Вселенной, относительно сопутствующей сферы частицы покоится. Составных частиц теория. Класс теории элементарных частиц, согласно которым имеется возрастающее число состояний элементарных частиц все большей и большей массы. Сохранение углового момента закон. Полный угловой момент изолированной динамической системы не меняется в ходе эволюции этой системы. Страница 376. Сохранение энергии закон. Полная энергия системы, включающая кинетическую и гравитационную потенциальную энергию, сохраняется, то есть остается неизменной. Так, кинетическая энергия может возрастать только за счет гравитационной потенциальной энергии. Современная физика несколько модифицировала закон сохранения энергии, поскольку могут происходить рождение и аннигиляция вещества, обобщив его на закон сохранения массы и энергии. Спектр. Разложение света по длинам волн. Спектр данного элемента или химического соединения содержит характерные спектральные линии. Спектральные линии – излучение или поглощение на дискретных длинных волн или частотах, вызванные атомными или молекулярными переходами. Спектроскопия – методы расщепления света на его составные цвета, то есть методы получения спектров. Спиральная галактика – галактика с хорошо заметным уплотнением в ядре и светящимися спиральными рукавами, которые состоят из газа, пыли и молодых звезд. Они выходят из ядра и закручиваются. Массы лежат в диапазоне 10-10 степени-10-12 степени солнечных масс. Спиральные волны плотности. Волна, обусловленная локальным увеличением гравитационного поля, которое создает серию чередующихся сжатий и разрежений, по мере того, как волна распространяется с фиксированной угловой скоростью по вращающейся галактике. Сжатие воздействует также на межзвездный газ в галактике, вызывая образование звезд на переднем крае спиральных рукавов. Крупномасштабную структуру спиральных галактик можно объяснить именно таким образом. Средняя длина свободного пробега. Среднее расстояние, которое проходит частица, прежде чем она испытает заметное отклонение или соударение. Стандартная модель Большого взрыва. Космологические модели Фридмана-Леметра, изотропной и однородной Вселенной, состоящие из расширяющихся вещества и излучения. Есть три возможности при выборе геометрии пространства в стандартной модели Большого взрыва. Пространство может иметь положительную кривизну, как поверхность на сфере. В этом случае Вселенная является конечной, закрытой, и в конце концов должна начать сжиматься. Пространство также может быть либо евклидовым, либо иметь отрицательную кривизну, как на седлообразной поверхности. В этих двух случаях Вселенная является бесконечной, открытой и будет расширяться вечно. Во всех этих трех моделях пространство не имеет границ. Стандартные свечи. В астрономии это класс звезд или галактик, светимости которых одинаковы и не меняются с возрастом. Старение света. Гипотеза, согласно которой свет, проходя через межгалактическое пространство, может терять энергию и тем самым увеличивать свою длину волны, испытывая красное смещение. Это дает альтернативное по отношению к модели Большого взрыва объяснение красных смещений далеких галактик. Однако нет никаких указаний на то, что эффект старения света действительно имеет место. Статистический параллакс. Средний параллакс для группы звезд, находящихся примерно на одном и том же расстоянии, определяемый по радиальным скоростям и собственным движениям. Стационарная Вселенная теория. Космологическая теория, развитая Бонзи, Голдом и Хойлом. Вещество, согласно этой теории, рождается непрерывно, заполняя пустоту, возникающую при расширении Вселенной. Следовательно, Вселенная не должна иметь ни начала, ни конца, и в ней всегда должна поддерживаться одна и та же средняя плотность. Требуемая скорость рождения составляет всего лишь один атом в одном кубическом метре за 10 миллиардов лет, или примерно один атом на 10 кубических километров за год. Была доказана несостоятельность теории стационарной Вселенной, и большинство космологов в последнее время от нее отказывались. Сферическое пространство. Трехмерное пространство, геометрия которого сходна с геометрией сферы. Говорят, что оно имеет положительную кривизну.